Песнь о Гротти. Почему золото называется мука Фроди, на это отвечает следующая сага. Скьёльд был сын Одина, от него пошли все скьёльдунги. Он жил и правил в стране, что теперь называется Дания, а тогда называлась Готланд. У Скьёльда был сын по имени Фридлейв, который правил после него. Сына Фридлейва звали Фроди, он принял власть от своего отца в то время, когда Август Цезарь установил мир во всем мире. Тогда родился Христос, и так как Фроди был самый могущественный из конунгов в северных странах, считают, что он установил мир всюду, где говорят на датском языке, и люди называют это «мир Фроди». Ни один человек не причинял вреда другому, даже если ему попадался убийца его отца или брата, свободный или связанный. Тогда не было ни одного вора или разбойника, так что одно золотое кольцо долго лежало на поле Ялангрсхейт. Однажды конунг Фроди поехал в гости в Свитьот, конунгу, которого звали Фьёльнир. Он купил там двух рабынь, которых звали Фенья и Менья. Они были большие и сильные. В то время было в Дании два жернова таких больших. В то время было в Дании два жернова таких больших, что никто не был настолько силен, чтобы вертеть их. Эти жернова обладали тем свойством, что они намалывали то, что пожелал моловший на них. Эти жернова назывались Гроти. Хенгиккьёфтам называют того, кто дал жернова конунгу Фроди. Конунг Фроди сказал, чтобы рабынь подвели к жерновам и велел им намолоть золото. Они так и сделали, намололи сперва золото, мир и счастье для Фроди. Тогда он не стал давать им ни отдыха, ни сна более долгого, чем нужно, чтобы кукушка помолчала или прокуковала. И говорят, что они спели песнь, которая называется «Песнь о Гротти». Вот появились в палатах конунга вещи и девы, Фенья и Менья. Фроди они, Фридлейва сыну, сильные девы, отданы в рабство. К мельнице их подвели обеих, жорнов вращать велели тяжелый. Не дал им Фроди ни на миг передышки, пока они песню ему не запели. Начали песню, прервали молчание, поставим кожорнов, камни поднимем. Дальше молоть повелел он девам. Пели, швыряя вертящийся камень, спали в тот час челядницы Фроди. Молвила Менья, молоть продолжая. Намелим для Фроди богатства немало, сокровищ намелим на жорнове счастье, в довольстве сидеть ему, спать на пуху, просыпаться счастливым, славным имелим. Никто здесь не должен зло замышлять, вред учинять или убийство готовить. Рубить не пристало острым мечом даже брата-убийцу в узах лежащего. Он им сказал: «Срок вам для сна, пока куковать не кончит кукушка, или, замолчав, опять не начнет. Фроди, ты не был достаточно мудр, приязненный к людям, рабынь покупая, ты выбрал по силе, судил по обличью, да не проведал, кто они родом. Хрунгнир с отцом храбрейшими были, но Тьяцы мог с ними в силе тягаться, Иди и Аурнир, родичи наши, Йотунов братья, мы их порождение. Гроти не вышла б из серого камня, камень бы твердой земли не покинул, так не мололи бы йотунов девы, когда б волшебства не было в мельнице. Мы девять зим, подруги могучие, в царстве подземном росли и трудились, нелегкое дело девам досталось, утесы и скалы мы с места сдвигали». Камни вздымали на стену турсов, так что вокруг содрогалась земля, так мы швырнули вертящийся камень, что впору мужам лишь было схватить его. За этим во след мы, вещи и девы, в Свитьёде вместе вступали в сражения, рубили кольчуги, щиты рассекали, путь через войско себе пробивая. Конунга свергли, сражаясь за Готтарма, смелому князю помочь мы смогли, не было мира до гибели Кнуи. Так дни за днями мы доблестно бились, что слава пошла о сражениях наших, мы копьями там кровь проливали, мечи обогряли вражеской кровью. Вот мы пришли к палатам конунга, мы обездолены, отданы в рабство, холод нас мучит и ноги ест грязь, мы жорнов вращаем, нам плохо у Фроди. Рукам дать покой бы, жорнов не двигать, смолола я больше, чем было мне сказано. Нельзя дать покой, рукам пока вдоволь, помола для Фроди мы не намелем. В руки бы дали крепкие древки, мечи обогренные. Фроди, проснись, если хочешь ты слышать старые песни и древние саги. От палат на восток вижу я пламя, то весть о войне, знак это вещий, войско сюда скоро приблизится, князя палаты пламя охватит. Ты потеряешь Хлейдра престол, червонные кольца и камень волшебный. Девы, беритесь за рычаги, нам здесь не согреться кровью сраженных. Сильно молоть я постаралась, видя грядущую гибель для многих. Прочь с основания, в ободьях железных сброшена мельница, мелем мы снова. Мелем мы снова, сын Ирсы, местью, Фроди ответит за гибель Хальфдана, братом ее назван он будет и сыном ее, мы это знаем. Девы мололи, меряя силами, юные были, как йотуны в гневе, балки тряслись, основа слетела, надвое жорнов тяжелый расколот. Слово сказала тогда исполинша: «Мы, Фроди, смололи славный помол, вдосталь над жорновом девы стояли».